человек, лишенный знания, подобен мертвецу. Далее он будет объяснять это, что живым делает живое существо только знание. И поэтому считается, что мертвое в невежестве, а живое, оно в благости. Таким образом, он говорит, что знание оживляет человека. Поэтому в ведической системе считается, что человеком можно стать только тогда, когда вы становитесь двиджей, получаете второе рождение. Что за рождение? То есть, тогда вы становитесь манушей или становитесь частью этой вератрупы. Но до этого живое существо почти практически животное. И поэтому называют первое рождение животным рождением. А второе рождение называют истинным. И второе рождение называется двиджа. И двиджа — это означает человек, который знает, в чем смысл и цель жизни. И знает, как этого достигается, как это достигается. И не ставит себя в противоречие смыслу и цели жизни. Не ставит себя в противовес этому. И это все достигается через знание. Таким образом, пока мы не знаем, мы в невежестве. Мы практически мертвы, потому что вся наша деятельность, вся наша жизнь бессмысленна. Как Кришна сказал Арджуне, все они уже мертвы. Это лишь дело времени. И поэтому ведическая литература рассматривает человека, который не знает, в чем цель жизни, и живет на основе четырех основных телесных концепциях, это еда, секс, сон и оборона, он, его называют пашу, животным. Но человек, который живет, ест, обороняется, занимается сексуальной жизнью, спит там, ну, еда, секс, сон и оборона точно так же. Но это лишь для того, чтобы исполнить высшее предназначение, такого человека называют ария или двиджа. И здесь говорится, что брахманы – это те люди, которые склонны к изучению вед. И нам сразу хочется всем читать книги, изучать санскрит. Почему? Потому что мы не брахманы, мы не арии. Мы не знаем, что такое знание. Поскольку все мы выросли в Кали-югу, в современной обстановке, и мы не различаем, что есть знание, а что есть информация. И поэтому люди пытаются изучать веды и считают себя брахманами. Что значит изучать? Они читают, переводят эти книги, они рассказывают об этих книгах, но они не обладают пониманием ни одного слова практически в этих писаниях. И почему Шрили Прабхупаде удалось создать международное общество сознания Кришны именно в западном мире и достигнуть определенных успехов, которым никому не удавалось до него этого? Только благодаря тому, что Шрила Прабхупада распространял знания, а не информацию. И в его книгах знания находятся. Все остальные книги от шастр отличаются тем, что во всех остальных произведениях находится информация. Там нету знания. Там есть только информация. И есть знание, как наслаждаться. Но его не считают знанием. Почему? Потому что оно противоречит ведическим представлениям. Слово «веда» означает знание. В чем же различие между информацией и знанием? И в шастрах объясняется, что когда общество лишается брахманов, то люди являются накопителями информации. А та или иная информация воспринимается только с его потребностями, животными потребностями. Что это означает? Что живое существо, отождествляя себя с телом, ценит только ту информацию, которая приносит благо телу, грубому и тонкому. И полностью обесценивается информация, которая относится к душе. Поэтому мы видим такой громадный, оголделый рост атеизма. А если даже люди становятся атеистами, то есть верят в Бога, то религию воспринимают исключительно как определенная практическая деятельность, основанная на философских выводах, которая позволяет удовлетворить потребности нашего грубого и тонкого тела. Поэтому в сознании Кришны ни у кого нету необходимости. Потому что сознание Кришны обращено к душе непосредственно и взаимоотношениям души с Богом. Но все предпочитают другие религиозные системы, поскольку эти религиозные системы сулят благо телу, грубому и тонкому. И поэтому мы видим, как люди проявляют очень сильный интерес к другим системам. И это называется мирская религиозность. И Кришна говорит Арджуне, что цветистый язык вед сулит людям успеха в их кармических делах. И поэтому люди привлекаются всем этим. Мы даже видим, как преданные все время только вокруг этого и крутятся. Они думают только о тех лекциях, которые дают возможность жениться, построить дом, заработать деньги и так далее. И поэтому проявляют очень сильный интерес к такого рода информации. Как вылечиться, здоровье их интересует. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что люди, привязанные к телесной концепции жизни, а это значит очень эгоистичные люди, потому что телесная концепция жизни возникает из ложного эго. Ложное эго – это то, что дает нам возможность ощущать себя материей, материальными себя считать. И чем сильнее ложное эго, тем сильнее проявляется интерес к разного рода материальным знаниям, так называемым знаниям. И в чем же разница между знанием и информацией? Можем видеть, что информация не дает понимания. Абсолютно никакого понимания не дает информация. А без понимания человек не может получить знания. И поэтому мы видим, что в обществе, как, извиняюсь за выражение, один наш вождь бывший говорил тоже не очень глупые вещи. Ленин, он говорил, попы как врачи, они проповедуют то, чему сами не следуют. Попы как врачи, он говорил, они проповедуют то, чему сами не следуют. И поэтому успеха в таком распространении какой-то определенной информации, даже очень научной и очень, так сказать, важной, не существует, как я вам говорил, что я могу вас проинформировать, как очень легко путешествовать на другие планеты. И легко выделю, на другие планеты выделю. Путешествовать понятно, выделять не надо. Но очень легко и на другие планеты. Не на другие, не в другие города, не куда-то. Люди вон в Индию выехать не могут. А можно легко выехать на другие планеты. Но я не смогу вас научить этому. Я могу дать вам информацию, как Шримад Бхагаватам дает информацию. Если медитировать на параматму свою и параматму, допустим, огня, элемента огня, и соединить параматму свою, соединить с элементом параматмы огня, то у вас будут ситхи, вы не будете гореть. И там описывает Шукадева Госвами, он говорит, это элементарно. Если вы хотите получить лакхима ситхи, нужно свою параматму в своем сердце начать медитировать на параматму элемента воды и соединить свою параматму с параматмой элемента воды. То есть, что это стало одним целым, и вы можете ходить по воде. Вода не причинит вам никаких беспокойств. Вы можете взять элемент воздуха и медитировать на параматму в элементе воздуха и соединить со своей параматмой, и вы будете летать, как птицы, в любое место и так далее. Все так легко. Проблема в том, что мы не можем медитировать на параматму, еще найти ее в элементах, мы элементы-то даже не можем найти. Но теоретически все здорово, все хорошо, но мы никого не можем этому научить. В чем же различие между информацией и знанием? Знание – это то, что мы реализовали. То, что мы не реализовали, является информацией. Это и называется нереализованное знание. Это информация. И информация всегда требует пояснений. А если мы не реализовали это, то мы дадим какие пояснения? Неправильные. Естественно, мы дадим абсолютно неправильные пояснения. Мы можем также проинформировать, как это понимал Рупа Госвами. Мы можем проинформировать, как это понимал Джива Госвами, как это понимает наш гуру. Но дать понимание их понимания мы не сможем. Мы не сможем, как мы видим Шримад Бхагаватам с комментариями Шрилы Прабхупады. Но понять комментарии очень сложно. А Прабхупада уже дает понимание стихов. А мы не можем... Нам кажется, что мы понимаем стих, но не можем понять комментарий. Нужен человек, который бы объяснил нам комментарий. Дал понимание того, что говорит Шрила Прабхупада. Чтобы дать понимание, человек должен реализовать те наставления, которые дает Шрила Прабхупада. И Прабхупада говорит, человек, который не пройдет моим путем, не сможет понять мои книги. Тот, кто не повторяет святое имя, для него не раскроется ничего. Итак, это что значит не раскроется? Все это останется информацией. И люди, обученные в современных школах, институтах, университетах, академиях всевозможных, они все получают информацию. И мы также думаем, вот этот человек ученый, вот этот человек доктор, кандидат, или мы говорим на любом поприще, медик, врач, это значит, он сам строго следует всем медицинским предписанием. Нет. Шастра и вообще по жизни мы можем видеть, что врачи, они ничем не отличаются от невежественных людей. Они также боятся лечить зубы, они также запускают болезни. Точно, 100% такие же люди, как и их пациенты. Разница в том, что они имеют информацию, как это, что там делать, какие предписания нужны. А невежественный человек больной, он не знает этих вещей. Что значит не знает? Не информирован. Что у него там происходит, как? Они смотрят рентгеновские снимки, там анализы, рой, сои, лейкоциты, тромбоциты, там гистология какая-то у них там, то, сё, пятое, десятое. И кажется, они должны быть самыми здоровыми людьми. Как мы можем говорить, вот Рупа Госвами сказал, и кажется, что мы так любим Кришну, раз мы это говорим. Раз мы ссылаемся на Бхагаватам и Бхагавадгиту, раз, значит, у нас мы сами чистые и преданные. Но врачи самые здоровые люди. Вот то же самое и с нами может получиться. Мы очень много можем говорить, знать, закончить какие-нибудь бхакти-шастры, курсы, что угодно. Но любви к Богу у нас нету. Нету у нас преданности, нету у нас способности сотрудничать, дружить, прощать. Нету у нас никакого сострадания, нету никакой любви к ближним, никакого почтения к старшим. Ничего у нас не может быть. Вообще. Абсолютно ничего. Поэтому мы видим врачей, которые там борются с курением, борются там с какой-то с диетой, с тем, не надо нервничать, но все они нервные, как один. Не надо завидовать, но они все завистливые, как один. Не надо то. И они дают рекомендации. Итак, в ведическом обществе говорится, что брахмана – это тот, кто реализовывает, кто различает, понимает и действует. Почему? Потому что в соответствии с пониманием мы начинаем действовать. До этого времени мы служим для того, чтобы получить это понимание. Смиренно служим. И Кришна говорит, тот, кто служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию человек приобретает знания. А приобретя знания, человек успешно переправляется через океан мирского бытия. Что это означает? Мирского бытия, он решает любые материальные проблемы элементарно. Не духовные, а материальные. Что значит решает? Они не препятствуют ему в духовной жизни. Ни одна материальная проблема не препятствует ему в духовной жизни. В нашей жизни, мы такие великие, мы лидеры, все такое. куча материальных проблем, которые не позволяют нам служить Кришне. Не позволяют, мешают, непреодолимые всевозможные какие-то ситуации, какие-то разные проблемы существуют в нашей жизни. И мы каждый раз это объясняем друг другу и всем. Вот я не смог, потому что то-то, я там не смогу, потому что то-то, вот это, тут жена, тут дети, тут работа. Тут... Как вы думаете, почему? Все это нам мешает. Потому что у нас нет знания. Как определить, что у человека есть знание? Ему ничего не мешает. Ни слава, ни критика, ни радость, ни горе, ни рождение, ни смерть. Ему ничего не мешает. Вообще. Ему не мешают ни друзья, и не мешают кто? Враги. Никто ему не мешает. Ни счастье, ни несчастье. Ничего не мешает. И он даже не воспринимает это. Он говорит, что в этом скорбеть? Ну что там критикуют? Ну и что? Как это отразится на моем преданном служении? Никак. О, меня там прославляют. И что? Как это отразится на моем преданном служении? Никак. Вот у меня исчезло все имущество. Как это отразилось на моем служении? Никак. Вот мне привалило что-то. Почему он легко переправляется через океан мирского бытия? Потому что у него есть знания. И поэтому эти волны его не захлестывают, и он не тонет в этих проблемах. Есть у него деньги, нет у него денег, есть у него машина, нет у него машины. Это мы все время говорим, это все ради служения. Ради служения нам нужны квартиры, ради служения дети, ради служения нам нужны машины, что угодно. Но человек, у которого есть знания, он может и без этого обойтись. Чтобы любить Кришну, машины не нужны. Чтобы любить Кришну, не надо денег. Чтобы любить гуру, тоже ничего не надо. Что же нужно? Немножко воды, Кришна говорит. У кого нет воды, поднимите руку. Кто не знает, как найти воду? Кору дерева, может, кто-то не знает, где взять. Цветок, плод, зернышко риса. И Прабхупада говорит, посмотрите, какой удивительный Кришна. Любой может ему поклоняться и развить любовь. Любой! То есть нет никакой социальной проблемы, что кто-то богатый, бедный. Есть одна проблема. Нету преданности. И человек начинает, человек сбитый с толку информацией, а не знанием, то есть не получивший знания, он думает, нет, я не смогу, у меня нету того, как же я смогу предаться? У меня нет чистоты, у меня куча анартх, у меня то, у меня все. А Кришна говорит, нет, каждый может предаться, даже звери и птицы, даже черви могут предаться, если предадутся преданному. И для того, чтобы предаться преданному, нам ничего не нужно. Кроме чего? Желание ему предаться. Предаться значит желание служить. За что же? Чтобы мы получили знания. Что же дает знания? Знания дают качества определенные. Определенные качества. Мы говорим там чистота, правдивость, аскетизм, милосердие. Это что за такие вещи? О чем мы говорим? О способностях или о качествах? Мы говорим о качествах.